Холл освещал свет из подвала, куда вела узкая крутая лестница. Оттуда же доносился глухой гул голосов. Сам магазин прятался в темноте. «Нам туда», — Дюк указал на лестницу. «Наше путешествие подходит к концу». «Хотелось бы», — вздохнул Пирсон. «А Кэти тоже из перекурщиков?» «Хозяйка магазина?» «Нет, я видел ее только дважды, но мне кажется, что она вообще не курит. Идея принадлежит Робби, а Кэти, насколько мне известно, пребывает в полной уверенности, что мы – бостонское общество любителей крутого детектива». Пирсон вскинул брови. «Кто?» «Верные поклонники Раймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Росса Макдональда и других детективистов, которые пишут в их стиле. Если ты их не читал, наверное, тебе стоит восполнить этот пробел. На всякий случай. Работа эта не такая уж тяжелая. Они действительно мастера». Дюк спустился первым. Ширины лестницы хватало только на одного человека. Через дверь вошел в ярко освещенный подвал с низким потолком, возможно, занимающий всю площадь дома. Пирсон следовал за ним. В подвале стояли штук 30 складных стульев. Перед ними мольберт, укрытый куском синей ткани. За мольбертом ящики с книгами, присланные от различных издательств. К своему удивлению, Пирсон увидел на левой стене портрет Дэшела Хэммета с надписью «Да здравствует наш бесстрашный лидер!» «Дьюк», — обратилась к Ренеману женщина, сидевшая слева. «Слава богу! Я уж думала, что-то случилось!» Ее Пирсон тоже узнал. Серьезная молодая женщина в очках с толстыми линзами и длинными черными прямыми волосами. Этим вечером она выглядела менее серьезной, в потертых джинсах и футболке Джорджтаунского университета, под которым явно не было бюстгальтера. И у Пирсона сложилось впечатление, что жена Дюка ухватила бы его за ухо и выволокла из подвала, если бы увидела, как смотрит на ее мужа эта молодая женщина. И никакие Бэтмены ее бы не остановили. «Все нормально, дорогая. Я привел в церковь гребаного Бэтмена еще одного новообращенного. Ничего больше. Джанет Брайтвуд, Брэндон Пирсон». Брэндон пожал ей руку, подумав: «Так это вы чихали». «Приятно познакомиться с вами, Брэндон», — улыбнулась ему Джанет и тут же перевела взгляд на Дьюка, которого несколько смущало такое внимание. «Выпьем потом по чашечке кофе?» «Ну, посмотрим, дорогая, хорошо?» «Хорошо», — ответила она, и по улыбке чувствовала, что она готова ждать этой чашечки кофе еще 3 года, если таковым будет желание Дьюка. «Что я здесь делаю?» — внезапно спросил себя Пирсон. «Это же чистое безумие. Прямо-таки сборище анонимных алкоголиков в палате психиатрической больницы». А прихожане церкви грёбаного Бэтмена брали пепельницы из одного из картонных ящиков из-под книг, радостно закуривали и рассаживались. Пирсон прикинул, что свободные стулья можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Пришли почти все. Дьюк повел его в последний ряд, подальше от того места, где рядом с кофеваркой сидела Джанет Брайтвуд. Пирсон не знал, сознательно он это делает или нет. «Там удобно, если тебе не будет мешать оконная стойка». Стойка с крюком на конце, предназначавшаяся для того, чтобы открывать находящиеся под потолком окна, стояла у побеленной кирпичной стены. Усаживаясь, Пирсон случайно задел ее. Дюк перехватил стойку до того, как она могла упасть и ударить кого-нибудь по голове, передвинул в более безопасное место, а потом прогулялся за пепельницей. «С чтением мысли у тебя все в порядке», – благодарно заметил Пирсон и закурил. Он уже забыл, до чего же это приятно курить в большой компании. Дюк последовал его примеру, указал на тощего, веснушчатого мужчину, который стоял у мольберта. Веснушчатый о чем-то увлеченно беседовал с Лестером Олсоном, тем самым, который застрелил Бэтмена в амбаре под Ньюберри-портом. «Рыжеволосый Робби Делрей», — с благоговением выдохнул Дюк. «Его, конечно, не пригласили бы на роль спасителя человечества при подборе актеров для очередного сериала, не так ли? Но, возможно, именно он и окажется этим спасителем». Делрей кивнул Олсону, хлопнул по спине, что-то сказал. Седоволосый рассмеялся и вернулся к своему стулу в середине первого ряда. Делрей шагнул к мольберту. К этому времени все уже расселись, за исключением нескольких мужчин, которым не хватило стульев. Они группировались у кофеварки. Веселая болтовня не утихала ни на секунду. Под потолком начал формироваться второй из сизого дыма. «Господи, они же чокнутые», — думал Пирсон. «Точно чокнутые. Готов спорить, что в 40-м году в Лондоне во время налетов люди в бомбоубежищах вели себя точно так же». Он повернулся к Дьюку. «С кем ты говорил? Кто сказал тебе, что готовится что-то большое?» «Джанет». Дьюк даже не повернулся к нему. Во все глаза смотрел на Робби Дель Рея, благодаря которому не сошел с ума в «Красной стреле». Пирсон подумал, что в глазах Дьюка читается не просто восхищение. Молодой негр боготворил веснушчатого ирландца. «Дьюк, это действительно большое собрание?» «Для нас, да. Никогда не видел столько народу». «А тебе не боязно? Столько перекурщиков в одном месте?» «Нет», — без запинки ответил Дьюк. «Робби чует Бэтменов. Он... Шш, начинается». Робби Дель Рей, улыбаясь, вскинул руки, и разговоры разом стихли. То же обожание, что у Дьюка, читалось на многих лицах. На остальных Пирсон видел уважение. «Спасибо, что пришли», — тихим ровным голосом заговорил Дель Рей. «Я думаю, нам наконец-то удалось найти то, чего некоторые из нас ждали 4, а то и 5 лет». Ему ответил шквал аплодисментов. Несколько мгновений Дель Рей, сияя, вслушивался в них. Наконец поднял руки, призывая к тишине. И когда аплодисменты стихли, Пирсон вдруг осознал, что не нравится ему друг и наставник Дьюка. Он предположил, что главная причина тому — ревность. Как только Дель Рей заговорил, Дьюк Риниман напрочь забыл о его существовании. Но была и другая причина — самодовольство, сквозившее в поднятии рук, самолюбование мелкого политика, ни во что не ставящего свою аудиторию. «Перестань», — одернул себя Пирсон. «Разве можно судить человека, которого совершенно не знаешь?» И действительно, Пирсон попытался не прислушиваться к своей интуиции, дать Дель Рею шанс, хотя бы из уважения к Дьюку. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел представить вам нового члена нашей группы, Брэндона Пирсона из далекого Мэтфорда. Встаньте на секунду-другую, Брэндон. Позвольте новым друзьям узнать, как вы выглядите». Пирсон в изумлении повернулся к Дьюку. Тот улыбнулся, потом пожал плечами, кивнул «давай, они не кусаются». Полной уверенности в этом у Пирсона не было, но он встал, чувствуя на себе взгляды остальных. А более всего, ему почему-то запомнилась улыбка Олсона, слишком уж ослепительная, чтобы поверить, что улыбался он от души. Перекурщики вновь захлопали, только на этот раз ему, Брэндон Пирсон, банковский работник среднего звена и стойкий курильщик. Он вновь подумал, а не попал ли часом на собрание анонимных алкоголиков, на которое пускали только психов. Когда же он вновь опустился на стул, его щеки ярко горели. «Я мог бы без этого обойтись», — шепнул он Дьюку. «Расслабься», — Дьюк все улыбался. «Так встречают каждого. И тебе понравилось, не так ли? Это же ритуал». «Я понимаю, что ритуал, но мне не понравилось». Пирсон чувствовал, как бешено колотится сердце, как горят щеки. Ему даже показалось, что краски в них только прибавилось. «Что это со мной?» – подумал он. «Прилив? Мужской климакс? Что?» Робби Дель Рей наклонился, перекинулся парой слов с брюнеткой в очках, которая сидела рядом с Олсоном, посмотрел на часы, отступил на шаг к мольберту, оглядел зал. Открытым веснушчатым лицом он напоминал озорного мальчишку, который по воскресеньям поет в церковном хоре, зато в будни может и сунуть лягушку за шиворот девочки и завязать узлом простыню в кровати младшего брата. «Спасибо, друзья! Добро пожаловать в наше общество, Брэндон!» Пирсон пробормотал, что рад такой компании, хотя в душе ругал себя за то, что пришел. Он уже опасался, что перекурщики на поверку окажутся какой-нибудь сектой. И что ему тогда делать? «Не накручивай себя», — подумал он. «Тебе нравится Дьюк, не так ли?» Да, ему нравился Дьюк. И он полагал, что еще больше ему понравится Мойра Ричардсон, особенно после того, как сексуальное влечение к ней перестанет доминировать, и он сможет оценить, что она за человек. Он не сомневался, что ему понравятся и многие другие. В принципе, он легко находил с людьми общий язык. И он забыл, во всяком случае на какое-то время, истинную причину, которая собрала их всех в этом подвале – Бэтменов. При угрозе собственной жизни он мог бы вступить куда угодно, хоть в секту, не так ли? Скорее всего, да. Хорошо, отлично. А теперь откинься на спинку стула, расслабься и наблюдай парад. Он откинулся на спинку стула, а вот расслабиться не смог. Во всяком случае, полностью. Частично потому, что был новичком. Частично потому, что не нравилась ему навязываемая фамильярность. Не привык он к тому, чтобы при первой встрече его сразу начинали называть по имени, не спросив согласия или разрешения. Частично «Хватит! Или ты еще не понял? Выбора в этом вопросе у тебя нет!» Этот неприятный вывод он, к сожалению, не мог оспорить. Потому что утром пересек границу и увидел, что за существо ходит на работу в одежде Дугласа Кифера. А вечером ему стало окончательно ясно, что линия эта пересекала улицу с односторонним движением, и, заступив за нее, человек лишался малейшего шанса дать задний ход, вернуться в зону безопасности. Нет, расслабиться он не мог. Во всяком случае, пока. «Прежде чем мы перейдем к делу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сразу откликнулись на просьбу собраться здесь», — продолжил Делрей. «Я знаю, что не так-то легко отменить уже назначенные встречи, не вызвав удивленных взглядов, а иногда это и очень опасно. Думаю, вы не сочтете преувеличением мои слова о том, что нам многое пришлось пережить, преодолеть немало препятствий». По залу прошелестел одобрительный гул. Делрея не просто слушали, ему внимали. «И никто не знает лучше меня, как сложно быть одним из немногих, кому открыта истина. С тех пор, как я увидел своего первого Бэтмена, минуло 5 лет. Пирсон уже ерзал. Он не знал, чего ждет от этого собрания, но не сомневался в том, что уж скучно ему точно не будет. И вдруг так неожиданно начавшийся день заканчивался сидением в подвале книжного магазина среди людей, жадно ловящих каждое слово веснушчатого маляра, который произносил речь, более уместную в захудалом клубе «Ротари». Однако другие его мнения не разделяли. Пирсону хватило одного взгляда, чтобы убедиться в этом. Сверкающие глаза Дьюка не отрывались от Делрея. Примерно так же собака Пирсона, Бадди, смотрела на него, когда он доставал из-под шкафа его миску. Кэмерон Стивенс и Мойра Ричардсон сидели, взявшись за руки, но тоже видели и слышали одного Делрея. Так же, как и Джанет Брайтвуд. Так же, как и остальные, словно собравшиеся на представление заезжего мага. «Всем нравится», — думал он, — «за исключением Брэнда Пирсона. Давай, сладенький, постарайся врубиться в программу». Да только он не мог, и у него создалось ощущение, что в этом ему составлял компанию Робби Дел Рей. Оглядывая зал боковым зрением, Пирсон успел заметить, как Дел Рей вновь бросил короткий взгляд на часы. Этот жест стал для Пирсона близким и родным с тех самых пор, когда он влился в ряды перекурщиков. Так смотрели на часы все, кто отсчитывал время до следующей сигареты. Делрей продолжал что-то бубнить, и уже другие слушатели начали терять нить, отвлекаться. Пирсон слушал приглушенное покашливание, шарканье ног. Делрей, однако, гнул свое, казалось, не подозревая о том, что даже любимому вождю нельзя злоупотреблять долготерпением слушателей. «Мы делали все, что могли. И мы, как могли, крепились, когда редели наши ряды. Прятали слезы, которые выступали у нас на глазах, чтобы те, с кем мы ведем борьбу в этой тайной войне, не подозревали о том, что придет день, когда мы...» Опять быстрый взгляд на часы. «Сможем разделить наши знания со всеми мужчинами и женщинами, которые смотрят, но не видят». «Спаситель человечества», — думал Пирсон. «Господи Иисусе, пожалей нас! Этот парень больше похож на Джесси Хелмса, устраивающего обструкцию законопроекту, который чем-то ему не приглянулся». Он скосил глаза на Дьюка и к своему глубокому удовлетворению отметил, что тот пусть и слушает, но уже шаркает ногами, показывая тем самым, что выходит из транса. Пирсон коснулся щеки и понял, что она все еще горит. Нашел пульс. Частит. Значит, причина тому не смущение, потому что роль Мисс Америки он уже давно отыграл. Перекурщики забыли о его существовании, во всяком случае временно. Нет, дело в другом. Похоже, его не отпускало предчувствие дурного. «Мы не отступали от своего. Мы выполняли черновую работу, даже когда ситуация продолжала складываться не в нашу пользу», — все бубнил Делрей. «Наверное, дело в том, что произошло с тобой в первые минуты пребывания в подвале», — сказал себе Пирсон. «Ты испугался, что оказался среди людей, которые видят одну и ту же галлюцинацию». «Нет, не сходится», — пробормотал он. Дюк посмотрел на него, вопросительно изогнул бровь, но Пирсон покачал головой. Дюк вновь повернулся к оратору. Он боялся, это факт, но не того, что попал в компанию, исповедующую какой-то необычный культ. Возможно, некоторые из перекурщиков погибли, возможно, тот странный случай в Ньюберри-Порте имел место быть, но трагедии прошлого никак не отражались на царящей в зале атмосфере, где Дэшел Хэммет взирал со стены на три десятка яппи. Он буквально чувствовал, как они борются с дремотой, изо всех сил стараясь не уснуть. «Робби, ближе к делу!» Наконец не выдержал кто-то из задних рядов, вызвав нервные смешки. Робби Дел Рей раздраженно глянул в том направлении, откуда раздался голос, улыбнулся, опять посмотрел на часы. «Да-да, что-то меня понесло, признаю. Лестер, пожалуйста, помоги мне!» Лестер поднялся. Двое мужчин прошли к дальней стене. Достали из-за ящиков с книгами большой кожаный чемодан. Поставили его справа от мольберта. «Спасибо, Лес», — поблагодарил седоволосого Робби. Лестер кивнул и вновь сел. «Что в чемодане?» — прошептал Пирсон на ухо Дюку. Дюк покачал головой. На его лице отразились недоумение и тревога. Хотя, возможно, причина для тревоги была иная, чем у Пирсона. «Да, Маку нельзя отказать в логике. Наверное, меня понесло. Но только потому, что это исторический день для всех нас». Он выдержал театральную паузу, а потом сдернул с мольберта синюю тряпку. Слушатели как один наклонились вперед, ожидая сенсации. Потом откинулись на спинки стульев со вздохом разочарования. На мольберте стояла черно-белая фотография заброшенного склада. Достаточно увеличенная, чтобы глаз мог разобрать валяющиеся на полу бумажные пакеты, презервативы, пустые бутылки, прочитать надписи на стенах. Самая большая гласила: «Кто смел, тот и съел». В зале зашептались. «Пять недель назад», — со значением произнес Дел Рей, «Лестер, Кендра и я выследили двух бэтменов, которые приехали к этому заброшенному складу неподалеку от Кларк-Бэй». Темноволосая женщина в круглых очках без оправы, которая сидела рядом с Лестером, оглянулась на зал, но Пирсон мог поклясться, что она пусть мельком, но посмотрела на часы. «Здесь?» – он постучал на одну из погрузочных площадок. «Они встретились еще с тремя бэтменами и двумя бэтменшами и вошли на склад. С тех пор мы, сменяя друг друга, вели за складом постоянное наблюдение. Мы установили...» На лице Дьюка читалась обида. С тем же успехом он мог бы вытатуировать на лбу слова «Почему не взяли меня?» что именно здесь находится место встреч бэтменов бостонского региона. «Бостонские бэтмены», — подумал Пирсон. «Отличное название для бейсбольной команды». И вновь вернулось сомнение. «Неужели это я сижу здесь и слушаю весь этот бред? Неужели это происходит наяву?» И внезапно, словно это сомнение подхлестнуло память, он услышал Дел Рея, представляющего собравшимся в подвале бесстрашным охотником на бэтменов, их нового собрата, Брэндона Пирсона из далекого Мэтфорда. Он повернулся к Дюку, прошептал на ухо. «Когда ты разговаривал с Джанет по телефону из Галлахера, ты сказал, что приведешь меня, так?» Дюк нервно повел плечами, как бы говоря, «Разве ты не видишь, что я слушаю?» Потом ответил: «Конечно». «Ты сказал ей, что я из Мэтфорда?» «Нет, откуда я мог это знать? Дай мне послушать, Брент». И вновь повернулся к Дел Рею. «Мы записали номера 35 автомобилей, роскошных автомобилей и лимузинов, которые подкатывали к этому заброшенному складу». Дел Рей помолчал, дабы слушатели получше усвоили его слова, вновь посмотрел на часы и продолжил. «Некоторые приезжали по 10-12 раз. Бэтмены специально выбрали для своих неформальных встреч столь неприметное место, чтобы им никто не мог помешать. Но я думаю, скоро они выяснят, что тем самым они загнали себя в угол, потому что... Одну секунду, друзья!» Он наклонился к Лестеру, о чем-то заговорил с ним очень тихо. Сидевшая рядом Кендра переводила взгляд с одного на другого, словно следила за игроками в пинг-понг, Остальные недоуменно поглядывали на перешептывающуюся троицу. Пирсон прекрасно знал, какие их сейчас обуревали чувства. «Готовится что-то большое», — пообещал Дьюк, и по напряженной атмосфере подвала он понял, что и остальные пришли на собрание с тем же предчувствием. А что-то большое обернулось черно-белой фотографией заброшенного склада, усыпанного мусором и использованными презервативами. Что же тут не так? «Должно быть, что-то большое связано с чемоданом», — подумал Пирсон. «И как этот веснушчатый узнал, что я из Мэтфорда? Что ж, когда после речи наступит время вопросов и ответов, я обязательно спрошу его об этом». Но тревога, из-за которой пылало лицо, учащался пульс и, главное, ужасно хотелось курить, только усиливалась. Грозило перейти в паническую атаку, вроде тех, которые он испытывал в колледже перед ответственными экзаменами. В чем дело? Если это не страх, то что? Да нет, конечно же, страх. Но боялся он не того, что попал в компанию психов. Он знал, что Бэтмены существовали. Он не чокнулся, так же, как оставались в здравом уме Дьюк, Мойра, Кэм Стивенс или Джанет Брайтвуд. А все-таки что-то не складывалось. Совсем не складывалось. И выпадал из общей картины Робби Дел Рей, маляр и спаситель человечества. Он знал, откуда я. Брайтвуд позвонила ему, сказала, что Дьюк приведет с собой новенького. Звать его Брэндон Пирсон, и работает он в первом торговом. Вот Робби и навел справки. Почему он это сделал? И как? Память услужливо подсказала слова Дьюка Риннемана. «Они умны, и у них много друзей во властных структурах. Черт, да они так и лезут во власть!» «Если у тебя есть друзья во властных структурах, ты можешь очень быстро получить досье интересующего тебя человека, не так ли?» «Да, обитатели коридоров власти имеют доступ к паролям компьютеров, ко всей закрытой для посторонних информации». Пирсон дернулся, словно человек, пробуждающийся от кошмара. Непроизвольно вытянул ногу, ударил по основанию стойки. Она начала падать. Тем временем шепот в первом ряду сменился кивками. «Лес?» – спросил Дел Рей. «Помоги мне, пожалуйста. И ты, Кендра, тоже». Пирсон потянулся, чтобы перехватить стойку до того, как она упадет и стукнет кого-нибудь по голове, а может даже скальпирует. Все-таки на конце крепился металлический крюк. Стойку Пирсон поймал, уже приставлял ее к стене, когда увидел гоблина, всматривающегося в окно. Маленькие черные глазки, как у забытой под кроватью куклы, смотрели в широко раскрытые синие глаза Пирсона. Шевелящаяся плоть напоминала газовые кольца, вращающиеся вокруг гигантской планеты. Вздувшиеся черные вены пульсировали на голом черепе. «Помоги мне открыть защелки!» — говорил Дел Рей на другом конце галактики, добродушно хохотнул. «Больно они тугие!» А для Брэндона Пирсона время словно отыграло назад. Как и утром, он попытался закричать, но шок лишил его дара речи, а из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Так иной раз мужчины стонут во сне. Бестолковая речь, бессмысленная фотография, поглядывание на часы. «А тебе не боязно? Столько перекурщиков в одном месте?» Этот вопрос он задал Дьюку, и тот с улыбкой ответил. «Нет, Робби чует Бэтменов». На этот раз никто не остановил его. На этот раз вторая попытка Пирсона закричать увенчалась полным успехом. «Это западня!» – он вскочил. «Это западня! Мы должны немедленно уходить!» Удивленные лица повернулись к нему. Лишь три человека не отреагировали на его слова – Дел Рей, Олсон и черноволосая Кендра. Они, наконец, справились с замками и отбросили крышку. На их лицах читались шок, чувство вины, но не удивление. Удивление отсутствовало напрочь. «Сядь, парень!» – прошипел Дьюк. «Или у тебя едет к...» Навстречу с треском вылетела дверь. Гулкие шаги направились к лестнице. «Что происходит?» – спросила Джанет Брайтвуд. Обращалась она к Дьюку. В ее широко раскрытых глазах застыл испуг. «О чем он говорит?» «Надо выбираться отсюда!» – кричал Пирсон. «Выбираться к чертовой матери! Он все поставил с ног на голову! В западне мы, а не они!» Дверь над узкой лестницей, ведущей в подвал, с грохотом распахнулась, и сверху послышались жуткие звуки. Пирсон словно слышал урчание своры питбули, пожирающих брошенного им человеческого младенца. «Кто там?» – взвизгнула Джанет. «Кто там наверху?» Но на ее лице не читалось вопроса. Ее лицо прекрасно знало, кто находится наверху. Что находится наверху. «Успокойтесь!» — крикнул Робби Дел Рей, сбитым с толку ничего не понимающим людям, многие из которых по-прежнему сидели на стульях. «Они обещали нас простить! Вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю? Они дали мне слово, что...» В этот самый момент подвальное окно, расположенное левее от того, в котором Пирсон увидел Бэтмена, вывалилось внутрь, осыпая осколками сидящих под ним людей. Рука в рукаве от Армани потянулась вниз, ухватила Мору Ричардсон за волосы. Она кричала и билась, пытаясь вырваться из цепких пальцев. Да только это была не рука, птичья лапа с длинными когтями. Автоматически, не думая, что делает, Пирсон схватил стойку, прыгнул вперед и вонзил крюк в чудовищную морду, торчавшую в окне. Крюк угодил прямо в глаз твари. Густая темная жидкость полилась на поднятые руки Пирсона. Бэтмен издал какой-то звук. Пирсон очень надеялся, что крик боли, и подался назад, вырвав стойку из рук Пирсона. Но прежде чем Бэтмен скрылся из виду, Пирсон успел заметить, как из его морды поплыли струйки белесого тумана. И запахло пылью, мочой и горячим соусом чили. Чем-то неприятным. Кэм Стивенс сжал Мойру в объятиях. Тупо уставился на Пирсона. Также таращились на него и остальные мужчины и женщины, напоминая стадо лосей, внезапно попавших под свет фар, выскочившего из поворота грузовика. «Совсем они не похожи на бойцов сопротивления», — подумал Пирсон. «Скорее на овец, которых вот-вот погонят на бойню. Да еще этот Иуда-баран, который стоит посреди подвала бок о бок со своими пособниками». Шаги по лестнице приближались. Но не так быстро, как ожидал Пирсон. Потом он вспомнил, что лестница-то очень узкая, двоим не разойтись, и возблагодарил за это Бога. Схватил Дьюка за галстук, рывком поставил на ноги. «Пошли, сматываемся отсюда! Есть тут черный ход?» «Я не знаю». Дьюк медленно тер один висок, словно у него вдруг разболелась голова. «Это сделал Робби? Робби? Этого не может быть!» «Или может?» Он всматривался в Пирсона. «Боюсь, что может, Дьюк, пошли!» Сделал два шага к центральному проходу, все еще держа Дьюка за галстук. Остановился. Дел Рей, Олсен и Кендра выхватили из чемодана автоматы размером чуть побольше пистолета с нелепыми тонкими откидными прикладами. Пирсон видел УЗИ только в кино или на экране телевизора, но как-то сразу понял, что у них в руках. УЗИ или их близкие родственники. Впрочем, значения это не имело, не так ли? Главное заключалось в том, что это было оружие. «Стоять!» Дел Рей, похоже, обращался к Дьюку и Пирсону. Попытался улыбнуться, но лицо исказилось гримасой заключенного смертника, которому только что объявили дату казни. «Не двигаться!» Но Дьюк продолжал двигаться. Уже вышел в проход, Пирсон держался рядом. Начали подниматься и остальные, тоже подались к мольберту, нервно оглядываясь на доносящийся с лестницы шум. Их взгляды говорили о том, что оружие в руках Дел Рея, Олсена и Кендры им не нравится, но еще больше, им не нравились звуки, раздававшиеся наверху. «Почему?» – спросил Дьюк, и Пирсон увидел, что он едва не плачет. Он поднял руки ладонями вверх. «Почему ты нас предал?» «Остановись, Дьюк, я тебя предупреждаю!» Лестер Олсен чуть тянул слова, словно успел приложиться к бутылке. «И вы тоже стойте!» — крикнула Кендра остальным. Ее голос звучал четко, а глаза бегали из стороны в сторону. Она опасалась, как бы их не обошли со флангов. «У нас не было ни единого шанса», — объяснил Дьюку Дел Рей. В голосе слышалась мольба. «Они следили за нами, могли схватить нас в любой момент. Но они предложили мне сделку. Ты понимаешь? Я вас не предал, я вас не предавал. Они пришли ко мне», — говорил он страстно. Но загнанный взгляд свидетельствовал совсем о другом. Он сообщал всем, кто хотел это увидеть, о существовании другого Робби Дел Рея, лучшего Робби Дел Рея, который изо всех сил пытался отмежеваться от этого чудовищного предательства. «Ты гребаный лжец!» – взревел Дьюк Ринеман, который наконец-то понял, что спаситель на поверку оказался Иудой. Прыгнул на человека, который спас его психику, а может и жизнь в поезде «Красная стрела». И разверся ад. Всего Пирсон видеть не мог, но отдельные моменты навсегда впечатались в его память. Он увидел, как Робби Дел Рей После секундной заминки отвел автомат в сторону, словно решил оглушить Дьюка, используя ствол вместо дубинки. Он увидел, как Лестер Олсон, который застрелил Бэтмена в амбаре неподалеку от Ньюбери-порта, до того, как струсил и решил пойти на сделку с Бэтменами, уперся откидным прикладом в пряжку ремня и нажал на спусковой крючок. Он увидел, как синие искорки появились в вентиляционных отверстиях на стволе, услышал грубое «хэк-хэк-хэк-хэк», предположил, что так звучат выстрелы в реальном мире. Что-то невидимое пронеслось в дюйме от его лица, а потом он увидел, как Дьюка отбросила назад, и из груди фонтаном забила кровь, окрашивая белую рубашку и кремовый костюм. Увидел, как мужчина, стоявший за Дьюком, рухнул на колени, прижав руки к глазам, а между пальцами уже сочилась ярко-алая кровь. Кто-то, возможно, Джанет Брайтвуд, закрыла дверь из подвала на лестницу еще до начала собрания. Теперь эта дверь распахнулась, и в подвал ввалились два Бэтмена в форме бостонской полиции. Огромные бесформенные головы, глазки яростно вперились в перекурщиков. «Прощение!» – кричал Робби Дел Рей. Веснушки прибавили яркости. Должно быть, потому что кожа между ними цветом не отличалась от мела. «Прощение! Мне обещали, что всех простят, если вы не двинетесь с места и поднимете руки!» Несколько человек, в основном те, кто кучковался у кофеварки, действительно подняли руки, но продолжали пятиться от одетых в полицейскую форму Бэтменов. Один из них рванулся вперед, что-то буркнул, схватил какого-то мужчину за рубашку, подтащил к себе. А мгновением позже, до того, как Пирсон понял, что происходит, вырвал у него глаза. Посмотрел на желеобразную массу, лежащую на ладони, и отправил в рот. Когда еще двое Бэтменов ворвались в подвал, оглядывая его черными глазками, второй псевдокоп выхватил служебный револьвер и трижды, не целясь, выстрелил в толпу. «Нет!» – услышал Пирсон крик Дел Рея. «Нет, вы обещали!» Джанет Брайтвуд обеими руками взялась за кофеварку, подняла над головой, швырнула в одного из пришельцев. Послышался металлический удар. Бэтмена окатило раскаленным кофе. На этот раз у Пирсона сомнений не возникло. В крике слышалась боль. Один из копов Бэтменов попытался схватить Джанет. Она увернулась, попыталась убежать, споткнулась и исчезла в массе тел, отпрянувших вглубь подвала. Окна разбивались одно за другим. Пирсон слышал нарастающий вой сирен. Он увидел, что Бэтмены разбились на две группы и пытаются загнать объятых паникой перекурщиков в подсобку в дальней части подвала. За уже перевернутым кем-то мольбертом, где, должно быть, была дверь черного хода. Олсон бросил автомат, схватил Кендру за руку, увлекая ее к дальней стене. Рука Бэтмена появилась в одном из окон. Когти вцепились в роскошную седую шевелюру и потащили его вверх. Появилась вторая рука. И коготь длиной в добрых 3 дюйма вспорол Олсону шею. Кровь хлынула рекой. «Тебе больше не придется отстреливать Бэтменов в амбарах, друг мой!» – подумал Пирсон. Повернулся к Дел Рею. Тот стоял между чемоданом с откинутой крышкой и перевернутым мольбертом. Автомат смотрел в пол. Глаза шокировали пустым взглядом. Когда Пирсон потянул на себя автомат, пальцы Дел Рея, сжимавшие откидной приклад, безвольно разжались. «Они пообещали простить нас!» – доверительно сообщил он Пирсону. «Они пообещали!» «Неужели ты действительно думал, что таким тварям можно верить?» – спросил Пирсон, прежде чем со всей силы двинуть тыльной частью приклада в лицо Дел Рея. Что-то хрустнуло, наверное, нос. И варвар, проснувшийся в душе банкира, взвыл от восторга. Он двинулся дальше, следом за остальными. Лавируя между коробками с книгами, остановился, услышав донесшуюся с улицы стрельбу. Стрельбу, крики, восторженный рев. Пирсон развернулся на 180 градусов и увидел Кэма Стивенса и Мору Ричардсон, стоявших в проходе между стульями. Они держались за руки, от ужаса их лица превратились в застывшие маски. Пирсон успел подумать. Вот так, наверное, выглядели Ганс и Гретель после того, как вышли из домика, построенного из имбирных пряников. Потом наклонился поднял с пола автоматы Кендры и Олсона, протянул им. Еще два Бэтмена вошли в дверь. Они, похоже, никуда не спешили, словно все шло по плану. И Пирсон предположил, что так оно и было. Все действие разворачивалось за домом, где находилась дверь черного хода. Там, должно быть, находился загон, не здесь, и Бэтмены не просто убивали добычу. «Пошли», — бросил он Кэму и Море, — «разберемся с этими говнюками». Бэтмены слишком поздно поняли, что некоторые из овец не пожелали идти на бойню. Один из них развернулся, чтобы броситься на лестницу, поскользнулся на луже кофе, врезался в третьего Бэтмена, входившего в дверь. Оба упали. Пирсон открыл огонь по тому, который остался на ногах. «Хэк, хэк, хэк!» – гаркнул автомат. Бэтмена отбросило назад, чудовищная голова развалилась надвое, выпустив облако тумана. «Кто-то еще скажет, что это призраки», – подумал Пирсон. Кэм и Мойра сообразили, что к чему, и открыли огонь по двум поднимающимся с пола Бэтменам, превратив их в груду одежды и облачко тумана, который пах примерно так же, как астры на мраморном островке у первого торгового банка. «Пошли!» – Пирсон двинулся к двери. «Если уйдем сейчас, возможно, сумеем выбраться!» «Но!» – начал Кэмерон, оглянулся, начиная выходить из ступора. «Это хорошо!» – подумал Пирсон. Почему-то ему казалось, что вырваться из западни им удастся, только сжав волю в кулак и мобилизовав все внутренние резервы. «Неважно, Кэм», — подала голос Мойра, оглянулась, отметила, что в подвале не осталось ни людей, ни Бэтменов. «Пошли. Я тоже думаю, что наш единственный шанс — дверь, через которую мы сюда попали». «Да», — кивнул Пирсон. «И только в том случае, если мы поторопимся». Он бросил последний взгляд на Дьюка, на лице которого так и застыло крайнее изумление. Пожалел о том, что нет времени закрыть ему глаза. «Пошли!» И они двинулись к лестнице. Когда они добрались до двери, выходящей на крыльцо и Кембридж-авеню, стрельба за домом начала стихать. «Скольких убили?» Сверхнул в голове вопрос, и ответ ужасный, но единственно правильный, не заставил себя долго ждать. «Всех!» Он предположил, что один или два человека все-таки сумели ускользнуть, но не больше. Бэтмены успели подготовиться к охоте, пока Робби Дел Рей нес всякую чушь, тянул время и поглядывал на часы, возможно, ожидая сигнала, которого Пирсон не заметил. «Если бы я очнулся чуть раньше, Дьюк был бы жив», — с горечью думал он. «Наверное, был бы, но будь желание лошадьми, нищие бы ездили на лошадях». Но времени корить себя у него не было. Еще один коп-бэтмен стоял на крыльце, но смотрел на улицу. Возможно, охранял магазин от зевак, которых мог привлечь шум. Пирсон всунулся в дверь. «Эй, страшилище, дай прикурить!» Бэтмен обернулся. И Пирсон очередью снес ему голову.